Трудноговорки. У осетра была сестра, она пила ситро с утра. «Едят ли дятлы червяков?» — спросил червяк, и был таков. У зайца зубы заболели, зря запретили зайцу зелень. Ужа, несмотря на отсутствие жала, зеленая жаба в душе уважала. Дикий зверь по роще рыщет в поисках домашней пищи. Большая рыба камбала моржу не по клыкам была. Стоит собака у столба и утирает пот со лба. Жизнь в пруду скучна у жабы. Запустить туда у жабы. Один осьминог подошел к осьминогу и в знак уважения пожал ему ногу. Слон летит на парашюте. Он взаправду или шутит? В лесу на прогулках от случая к случаю встречаю ежиху, но очень колючую. Пришел скелет к скелету в гости и до утра играл с ним в кости. На аэростате летает топор. С какой это стати? С каких это пор? Ну, дела, подумалось, не хотелось, а пришлось. А где продается такая кровать, чтоб рано ложиться и поздно вставать? Толпа у причала спортсмена встречала и долго качала, но не откачала. Вот усталая лошадь в ночной тишине то ли спит на ходу, то ли ходит во сне. «Я вас очень прошу», — написал мне чудак и поставил в конце попросительный знак. Живет на свете колбаса вареная, сама собой неудовлетворенная. «По-моему, уже не тая», — сосулька прошептала, тая. У лужи за домом работа простая. Зимою замерзнуть, а летом растаять. Вчера прилетала какая-то птица, наверное, с нами хотела проститься. Поутру меня дорога прямо к дому привела, полежала у порога, повернулась и ушла. Человек построил дом, дом стоит с большим трудом. Увидев, что путь перед домом разрыт, усталый троллейбус заплакал навзрыд.